Глава пятая. Шум на улице. Файче жил недалеко от голого бугра, и потому, покружив сначала по сложной сети переулков, которых в этой части местечка было несчетно много, притом все они были схожи, как близнецы, и самым хитроумным образом переплетены между собой, так что чужой человек легко мог бы тут заблудиться. Приятели вышли на улицу ткачей, самую длинную и самую бедную улицу во всем Лихове, и самую крутую к тому же, так как шла она гармошкой. Холм, за ним впадина, и снова холм, и снова впадина. Собственно, неизвестно, почему эта улица называлась улицей ткачей. Жили тут и сапожники, и скорняки, и шапошники, и бондари, и портные. Ткачи же были раскиданы по всему местечку. Не было ни одного закоулка, в котором не жил бы ткач. Может быть, она потому так называлась, что из 164 жалких, пришибленных ее домишек, самыми жалкими, самыми пришибленными были дома ткачей. Ткачи здесь были, так сказать, фундаментом, коренным населением, туземцами. И еще была причина. Даже у сапожника, у скорняка, у портного можно было увидеть в доме ткацкий станок. На нем работали либо кто из семьи, жена, дочь, либо соседский сын. В этом случае хозяин дома за помещение получал 2-3 злотых в месяц. В этот час, 4 пополудни, на улице ткачей обычно мало бывает народу. Всякий сидит, работает. Разве что женщины хлопочут по хозяйству, бегают на рынок за луком, за синькой, стирают белье в большом корыте или выбивают скалкой пыль из матраца. Разве что дети копошатся в пыли, тузят друг друга и визжат. Мужчину же, взрослого мужчину, увидишь только через окно. Как он сидит, потный, немытый, за станком, за верстаком, за портняжным столом, и ткет, шьет, нитку сучит. 16:00. Время рабочее. А вот сегодня не понять, что все дыбом встало. Мужчина бросил станок. Женщина забыла корыто. Малый мальчишка, и тот кинул прут, на котором он еще недавно скакал верхом, несся как черт. Все толпились посредине улицы, галдели, ругались, размахивали руками, пожимали плечами, плевались, и плевок со стервенением размазывали сапогом. Короче, ополоумела улица ткачей, взбеленилась. Худенькая девочка с желтым веснушчатым лицом, с косичкой в крысиный хвост, била пятками об землю, плакала, сморкалась и шептала скоро-скоро: «Господи, сделай, чтобы он подох! Господи, сделай, чтобы он подох!» Афоня подошел, дернул девочку за косу и деловито сказал: «Ладно, мать, сделаем», — сказал он. «Только скажи ты нам, как его звать-то?» Девочка пугливо покосилась на Афоню, вырвала косу и юрк в толпу. Афоня огорчился. «Не хочет», — вздохнул он, — «не хочет она, Гришка, сказать, скрытница». Шум на улице рос. На каждом крыльце стояли люди. Из каждого окна выглядывали лица. Из ближайших переулков, из дальних улиц вереницами тянулись ткачи с женами, с тещами, с детьми. Парни помоложе, вихрястые и прыткие, кидались на базар, на низ, на слободу, и уже через 3 минуты спешили назад. Их окружали, дергали, теребили. А парни с сиплыми, прерывающимися от быстрого бега голосами кричали какие-то новости и вести. И каждая новость, и каждая весть встречались визгом, воплем, воем. «Разбойник! Грабитель! Вор! И как его земля носит! И чего его холера не берет! Ведь у него что же сердце есть? Ведь у него что же дети есть?» И чей-то мрачный бас: «Значит, околевать!» И чей-то покорный грустный шепот: «Придется». «Что случилось?» — не понимал хромой. Он переходил от группы к группе, смотрел, слушал и не понимал. То есть одно было ясно: раз грабитель и вор, значит, разговор шел о логаке, о хозяине. Ни о ком другом так не стали бы кричать. Но что он опять выкинул? В чем дело? Старый ткач Кузьма Орешков, неизвестной болезнью скрученный таким диковинным образом, что на расстоянии его принимали из-за большого таракана, из-за ходячего коромысла. Кузьма Орешков откашлялся в кулак и громко сказал: «Тащите его, хворобу, карабинер!» «Примечание, раввин», — сказал он. «Может, он Бога побоится?» «Ну, — прохрипел другой ткач, Бенче, человек с большой лысой головой на крепкой шее. Нашел кому, что урке, что раввин, одна, брат, шатя, жулики!» «Что ты городишь, Бенче?» — крикнул третий ткач Эле. «Что ты городишь? Подумай!» «Думал!» Бенче сдернул с головы картуз и хлопнул себя по голому темени. «Во сколько думал! Все волосы вылезли! Оба жулики, рэп Эле, и раввин ваш жулик! Знаю я, что говорю!» «Так что ж нам делать, люди?» — взвизгнул Мота, пухлый, как младенец, человек с круглым бабьим лицом. «Что же нам делать? В могилу лезть?» «Не пустят, Мота», — сказал Бенче. «И в могилу не пустят, денег попросят». «Где их взять-то, деньги-то?» — захныкала старуха. «Была у меня полушка, и ту сбондил юшка», — уныло проговорил Кузьма. «Так что ж нам делать, люди?» — взвизгнул Моте. «В могилу лезть!» Над толпой взметнулся, должно быть, встал на бочку, на скамью, портной липы, лично сбывало. Он зашипел, что змея, «Шшш!» и махнул рукой. Вокруг притихли, так как все знали. Уж липе скажет, не сбрехнет. В гусаках Примечание. Название нескольких сел в Беларуси. Начал Липа. Был такой случай. Построил один пузач канатный завод. Но сами понимаете, пенька без него не сучится. Для этого, представьте, нужны руки. А у кого их достанешь, руки-то? У нашего брата, конечно, у Галика. Нанял он, представьте, 20 человек рабочих. И сами понимаете. Но тут Липа качнулся и стал вдруг оседать, укорочаться как-то, таять на глазах. Кто-то снизу тянул его за фалды. Вместо Липы на бочке появился паренек лет 17, большеротый, с кривым носом. «Слободские!» — закричал паренек. Он запыхался и выкрикивал каждое слово отдельно, растягивая слоги, как заика. «Слободские! Казали! Не согласны! Слободские! Казали! Подохнем, а пить кровь не дадим! Слободские! Казали!» Паренек передохнул, вытер рукавом кривой нос и продолжал с новой силой. «Слободские казали!» — запел он опять. «Даст Бог, подавится он, урка! Поговори у меня, ну-ко!» Из переулка проворно вынырнул рябой и тучный дядя. Никифор Солоненков, урядник. Нюхом пес учуял скандал и приперся. «Здрасте!» За ним шел детина богатырского росту, с такой рожей, что лошади шарахались. Старший стражник. Примечание. Нижний полицейский чин в селах и местечках, аналогичный городовому в городах. Гаврила Боров. Урядник врезался в толпу, что заступ в глину, и, еще не доходя, гаркнул: «Поговори у меня, ну-ко!» Из задних рядов кто-то удалой бесшабашный насмешливо крикнул: «Сколько ты, ваша родь, получил от логака? Руб?» Урядник сделал полный поворот по-ученому, по-военному, вскинул орлины свои очи и так оглушительно рявкнул: «Что?» Аж у самого в ушах зазвенело, что вмиг настала тишина почти невероятная. И все услыхали, как на другом конце местечка, на речке Лиховки, бабахнула дубина. Бах! «Так», — сказал урядник, «а теперь по домам, живо!» «Здорово, Гирш!» — окликнул хромого чей-то веселый голос. «Давно приехал». В двух шагах, на низеньком крылечке, рукой держа за столб, подпирающий крышу, стоял человек лет 30, широкоплечий, белокурый, очень, видимо, сильный и очень спокойный. Ворот его белой в синих крапинках рубахи был расстегнут, и по шее медленно скользила вниз набухшая капелька пота. «Давно приехал», — сказал человек. Хромой узнал голос и прямо рванулся к крыльцу. «Станислав! Стась! Дружище!» Но толпа под грозным окриком урядника «Арш!» подалась вдруг назад, хлынула всей массой в переулок и потянула за собой хромого закружила, опрокинула его. Он только и успел, что крикнуть: «Вчера, Стась, здорово!»